рассказ Джеффа Дантмана «Драмлинский котел». Майк вбил штифт в муфту, и мы стали смотреть, как Сэмл Борден, пыхтя и фыркая, волочит тележку с камнями по неровной дороге со скоростью примерно такой же, как у хромого инвалида. Когда же при следующем пробеге Майк подсоединил к первой тележке вторую, Сэмл вообще отказался сдвинуться с места, плюясь паром из всех своих щелей и готовый вот-вот разразиться негодующими воплями. Майк швырнул шляпу в грязь и принялся топтать ногами. Можно обзывать как угодно локомотив шестого размера с котлом второго, но больше железа у нас просто не имелось. Да и того было недостаточно. Мы просидели на этой планете целых 252 года, с тех пор, как Ориджин скопытился и приказал долго жить. А выколачивать котлы барабанным боем здесь никто не умел. А котел — именно то, что нам необходимо. Майку, мне и Сэмлу Бордену. Если мы хотим, чтобы президент воспринял нас всерьез и позволил участвовать в больших гонках локомотивов. Почти все остальное мы нашли в бангеровой большой книге Драмера или купили под видом дверных пружин у местных жителей. Причем в погоне за этим делом добрались аж до самого Нью-Скотсдейла. Майка это раздражало, но не особенно волновало, даже когда мы собрались, оседлали коней и отправились в столицу, чтобы успеть подать бумаги до октября согласно введенным правилам. «Верь в Бога и вещи создателей» — таков девиз Майка. Если первый не подаст, то другие уж точно сумеют. В самом конце февраля мы дали знать всем, кому можно, правда, без особой надежды на результат. Объявление звучало примерно так. «Майку Грабаки нужен котел. Заплатит, сколько запросит. Начинайте барабанить». Этих самых барабанщиков мы встречали на всем пути, где дороги усеяны колоннами вещесоздателями. Города встречаются часто, и на каждой площади непременно наткнешься на вещесоздатель, если можно назвать кучку грязи и три каменных дома площадью. Барабанщики махали нам, и иногда мы делили с ними обед. Утыканные кучей маленьких амулетов и свисавших с шеи связок гусиных костей, выплясывавших свой собственный причудливый ритм, барабанщики весело стучали по двум колоннам, иногда насвистывая что-то, словно свист мог увеличить их шансы на изготовление большого барабана. И возле каждого дорожного вещесоздателя Майк натягивал поводья и вручал барабанщикам собственноручно сделанный рисунок того котла, который нам требовался. Метр ширины, 3 метра длины и полый. 2 сотни хендов за простой и 10 000 за котел с прилагаемым ритмом. 10 000 хендов. Разумеется, не то, что можно выручить за шар из золота, о котором мечтает весь народ, но все равно неплохой куш. Я в жизни не видел столько денег, равно как и те людишки, с которыми мы плясали при свете факелов после ужина под барабанный перестук на золотых и серебряных колоннах, и молились, и свистели, обращаясь к кому-то невидимому, прося чего-то невиданного, но желаемого каждым, чем бы оно ни было. Большинство носят с собой амулеты, вещички, которым нет практического применения, на шее или в кармане. Их обычно выбивают сами, кто как умеет. Настоящая, случайная, наобумная вещица — единственная в мире. Она есть и будет только у тебя одного. Особенно, если ты не писал к ней ритма. Та, что у Майка, вообще странная. Это драмлинский крест, сделанный для матери Полли Джерузис из городка Хаффер, которая много лет была настоятельницей собора святого Иакова. Майк смастерил его сам, украсив плоскую штучку драмерской вязью, оправил в бриллианты и прилепил драгоценные камни драмлинским клеем. Но Полли отдала крест обратно, заявив, что металл — порождение дьявола. И привела в доказательство расхожие легенды о драмлинах, которые извиваются и вихляются, танцуют и отзываются, когда вы им поете. А это неестественно и даже непристойно. Майк ответил, что сам он ничего подобного не видел. И драмлины — его тайная страсть. Лично я подумал, что его истинная страсть — Полли, но промолчал. А она ответила, что Иисус умер не на металлическом кресте. И вся недолга. Лично я считаю, Иисус использовал подручный материал, дабы исполнить все, что он должен был сделать, и что Майк недалеко от него ушел, поскольку почти для любых поделок применяет исключительно драмлины. Нашу третью ночь в пути мы провели у костра, в том месте, где дорога перерезает Редлис Ридж, и вещесоздатель расположился прямо на перешейке гребня, над той долиной, где река Биг Лампи спускается вниз до самой колонны. Там же устроились две семьи со своими тележками и мулами, возвращавшиеся с осенней ярмарки. Так что мы обменивались сплетнями и историями, играли в наперстки прямо в грязи и пили молодое вино из бутылок. Майк разбогател случайно, поэтому и хочет выиграть гонку не ради денег, а чтобы доказать. Его локомотив, сляпанный в основном из драмлинов, способен обогнать железный. Поэтому он обычно добр к бедным людям и дает им денег, не унижая гордости. Во всяком случае, не покупает бесполезных вещичек, чтобы тут же на глазах у мастера швырнуть в грязь. Он как раз отдавал кучу хендов за уродцев, похожих на сплющенных металлических рыб, когда девчонка лет 10 по имени Роза Луиза спросила Майка, не купит ли он штучку вместе с прилагающейся песней. Майк раздвинул губы в своей убийственной улыбке, ну чистый киллер, и сказал, мол, конечно, хенд за штучку и хенд за песню. Мы расселись вокруг мастера и приготовились слушать. Девочка начала с того, что коснулась обеих колонн, как делают некоторые. Колонна солнца справа, неровная сверху, с зубцами в виде солнечных лучей и цвета матового золота, как позднее зимнее утро. А колонна луны слева, круглая, гладкая, оттенка пыльного серебра, словно полная луна, проглядывающая через тонкие облака. Как только ее маленькая ручка выбила первый тихий такт из колонны солнца, на этом гребне вообще не осталось никаких звуков, кроме тех, что издавали она и колонны. Одна доля на слог, никаких пропусков, никакой халтуры. Только чистый, сильный детский голос. «Мой друг, красавец Хэнки, жил-был на свете славный пес, и у него был сливый нос, мой верный, милый Хэнки». Колонны вторили каждому звуку, будто на самом деле превратились в барабаны, а не были бог знает чем, созданным бог знает кем. Бум, пинг, бум, бум. Солнце, луна, солнце, солнце. Ничего себе заявочка. Брови Майка недоуменно изогнулись, но он продолжал слушать, пытаясь понять, помнит ли он слова и мелодию. Большинство людей на этой планете слишком ленивы, чтобы изобрести что-то, кроме самых банальных ритмов. Слова помогают разнообразить мелодию, которая, согласитесь, ничем не отличается от десятка подобных, и позволяют вам запомнить очередной шедевр. Спал то в конюшне, то в хлеву, а днем носился по двору. Был он огромный, как кабан, зад шириною был с диван. Я видел, как дети иногда произносят стихи, выбивая на колоннах ритм. Для забавы, разумеется, чередуя колонны с каждой долей. Солнце, луна, все 256 долей. Или наоборот, луна, солнце, луна, солнце. Но только не Роза. Она делала ударение на солнце, а луна звучала слабее. При этом девочка ни разу не ошиблась, не запнулась и не вышла из ритма, четко отбивая свои 256. «Его создал из запчастей Господь, чтоб справиться скорей с задачей созидания Хэнки. С небес щенком отправлен был, к соседям нашим угодил, но вот не угодил соседке. Он с нами счастливо зажил, дом от бандитов сторожил и от лисиц с курями клетки». Странно, что такая маленькая девочка самозабвенно любит собаку, да еще с ритма не сбивается, хотя получается скорее речитатив, чем песня. Носишка сосредоточенно наморщен, но на губах играет такая неотразимая улыбка, что ее папочка должно быть готов на все ради своей принцессы. «Однажды я гулять пошла и песика с собой взяла, бежит, подпрыгивая, Хэнки. На небо туча наползла, с собою дождик принесла, под дубом скрылись я и Хэнки. Сидел на ветке черный кот, огромный злобный обормот, хотел сожрать меня на ужин. Но Хэнки бросился вперед, повержен злобный мерзкий кот, потрепаны бока и уши. С винчестером отец бежит, патрон в стволе уже лежит. Стрелок, папаша очень меткий. Но кот когтище развернул и пса по шее полоснул. И подогнулись лапы Хэнки. Раздался выстрел. Кот лежит с дырой в башке и не шуршит, а рядом с ним не дышит Хэнки. Майк по-прежнему не открывал глаз, пытаясь отыскать смысл в ритмическом рисунке. Простые ритмы позволяют выбить простые вещи, сложные – более затейливые. Бессмысленный произвольный стук или даже хороший ритм, но с одной случайной не к месту долей, в результате дает странные вещи. Если бы мы могли сообразить, как изощриться и выбить по-настоящему сложный ритм, наверняка получили бы все то, что имеется на земле, и даже не пришлось бы возвращаться обратно. Пал смертью храбрых лучший друг, залил он кровью все вокруг, но славит птицы душу Хэнки. На небе снова песик мой, там резвый носится стрелой. Тебя я буду помнить, Хэнки. Когда последние два удара по колонне солнца разнеслись эхом на всю округу и замерли вдали, маленькая Роза подалась вперед, широко распахнутыми удивленными глазами, зачарованно взирая на серебряную пыль в большой черной каменной чаше за колоннами. Мальчишка постарше, скорее всего, ее брат, сунул в костер факел, зажег и наклонился над чашей. У нас на глазах пыль заволновалась, пошла рябью, закипела и стала отбрасывать сотни маленьких радуг. Большие драмлины только всплывают на поверхности, болтаются там, поддерживаемые пылью, которая кажется в этот момент живой. Маленькие драмлины – дело другое. Пыль разошлась, словно море, над чем-то тонким и длинным. Пыльная волна подняла это и понесла к колоннам, где мягко опустила на маленьком карнизе у ближнего края. Потом волна отхлынула, и пыль снова замерла. Только небольшие кольца еще некоторое время разбегались от центра. Роза Луиза протянула руку между колоннами и, схватив с карниза блестящий металлический драмлин, высоко подняла в свете факела. Все дружно закричали «Ура!», а взрослые украдкой вытирали глаза рукавом. Так растрогала их песня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девочка подбежала к Майку и сунула драмлин ему в ладонь. Иногда трудно сказать, получилась штучка или нет, но на этот раз, кажется, получилось. Ее драмлин походил на серебряную сосиску с большой дыркой на одном закругленном конце и кучей дыр поменьше по всему корпусу. Майк опустился на корточки и вертел его перед глазами, осматривая каждый дюйм. Потом кивнул, расплылся в улыбке и, сунув руку в большой нагрудный карман, вытащил маленький кожаный кисет. Оттуда он извлек два маленьких золотых хэнда и уронил в розовую детскую ладошку. Малышка наклонилась и, восторженно хихикая, поцеловала его в лоб. «Это свисток желания», — объяснила она, внезапно став серьезной. «По крайней мере, я его так называю. Свистни в него посильнее, и если Господь захочет, твое желание непременно исполнится». Майк поднес к губам свисток, но она поспешно зажала отверстие и отвела его руку. Маленькие губки капризно надулись. «Нельзя дуть свисток, не имея желания, если хочешь чего-то плохого». Майк встал, и я заметил, как папаша Розы кивнул ему с гордой благодарностью, присущей беднякам. Майк сунул драмлин в карман, задрал голову и долго смотрел на звезды. Я не слышал никакого свиста, но, готов поклясться, угадал его желание. Добравшись до колонны, мы оставили лошадей у Игнаца, двоюродного брата Майка, и отправились в деловую часть города, на рыночную площадь, где и попали в настоящую заваруху. Нечто вроде бунта. 800 фермеров, застрявших со своими гусями и картофелем, ожидали отправления чертова правительственного парового локомотива, отлитого из железа, иначе говоря, паровоза. Опоздание составило 2 дня. Мы с Майком, толкаясь и переругиваясь, локтями проложили дорогу к той горбатой уродине, которую они величали Мазепа, и увидели Куила Нанди. С бородой, усеянной железной пылью, он стоял рядом и привинчивал скобы на треснувшую соединительную тягу. Фермеры и их ребятишки ели перезревшие персики и кидались в него косточками. Глаза их недобро горели. Куил был 7-м сыном богатого человека, что, по идее, сулило удачу. Но после смерти Мела Нанди старшие братья прибрали к рукам все денежки, а юного Куила сбыли в подмастерье кузнецу, чтобы наверняка от него избавиться. Из паренька вышел неплохой механик. Только вот зарабатывать на жизнь грязной работой он не слишком любил, зато когда брал в руки гаечный ключ с длинной рукояткой, равных ему не было. Нам почему-то показалось, что ремонт не слишком продвигается, как, наверное, и вчера, и позавчера. Поэтому Майк подкрался сзади и хлопнул парня по плечу. «Эй, Куил, похоже, ты не отказался бы от помощи, а?» Куил повернул гаечный ключ, но тот сорвался и с лязгом врезался в левый цилиндр Мазепы. Куил попытался было размахнуться как следует, но Майк схватил ключ, и оба затанцевали на месте, словно две торговки, подравшиеся из-за метлы. Майк смеялся как сумасшедший, а Куил покраснел и надулся до того, что на лбу выступили вены. Наконец парень отнял ключ и уронил его в грязь. Возбуждение постепенно улеглось, и сейчас Куил выглядел ужасно усталым. Так ощущает себя не совсем еще разоренный человек, понимающий, что окончательное банкротство не за горами. «Из тебя тот еще помощник, Майк. Подай мне железный прут, и, может, мы сумеем управиться до ужина. Хотя все знают, что ты слишком ленив для работы с железом». Куил попал не в бровь, а в глаз. Но у Майка были свои принципы, засевшие так же цепко, как репей в собачьей шерсти. В общем, я не видел его взбешенным с позапрошлой весны, а может, и того раньше. Поколебать Майка мало кому удавалось. «Не можешь скрепить тягу скобами, Куил? Чему только учил тебя старый Хоуи? Давай я выколочу штучку вроде той, какую использую на Сэмле. Клянусь, мы отправимся еще до обеда». Фермеры к этому времени окружили их и, выплевывая косточки на землю, одобрительными возгласами подбадривали Майка. Куил опять взбесился и, опершись поудобнее на треснувшую тягу Мазепы, ткнул грязным пальцем в Майка. «Никакого магического инопланетного дерьма на Мазепе! Мы должны создавать вещи таким же порядком, как на Земле, иначе никогда туда не вернемся!» Теперь я мог точно сказать, что, судя по улыбке, широкой, словно морской горизонт, Майк знает, как справиться с Куилом. «Что же, думаю, Земля от нас не уйдет. А вот эти добрые джентльмены будут просто счастливы доставить свои персики в столицу, прежде чем те окончательно сгниют. Я мог бы поднять железный прут, продай мне правительству хоть немного сего драгоценного металла, но если я, по-твоему, ленив, ты сам попросту трусишь просверлить дыру в штучке. А вдруг оттуда выскочит маленький красный гоблин и подожжет твою бороду? Трясешься, вот в чем дело. Верно ведь, Куил? Боишься штучек, из которых любой маленький оборванец способен сотворить постель и мирно в ней спать. Зрифил, так скажи». Куил ринулся на Майка и успел размахнуться, целясь ему в челюсть, прежде чем подскочили фермеры и облепили его со всех сторон. Майк отскочил с воплем. «Держите его, парни, и я в 2 счета все исправлю!» Он схватился за свою дорожную сумку. Оттуда вывалились инструменты и рулетка. Зато Майк успел перебросить мне том бангеровой большой книги. «Майк, быстро выколоти мне двуплечный рычаг номер 42, такой же, как мы использовали на Сэмле. Давай!» Я отдал. Фермеры дружно расступились, и я помчался к вещесоздателю в центре площади, где какой-то уличный торговец выколачивал особый драмлин по контракту за занавеской в окружении 5 дрессированных псов, дружно и оглушительно завывающих, чтобы никто и не смог разобрать и запомнить ритм. Фермеры откинули занавеску, и кто-то швырнул в собак живой белкой, которая, однако, в 2 счета опомнилась и удрала. Потом уличного торговца схватили за шиворот, оттащили, а фермерский мальчишка барабанил по колонне солнца, пока пыль не вскипела и не выбросила совершенно бесполезную штучку, вроде цветочка, сделанного из крохотных вилочек. Бангерова большая книга, принадлежащая Майку, настоящий шедевр. С пюпитром и шнуром, вклеенными в переплет из обработанной синей кожи. Я вытащил шнур, перебросил через шею и развернул пюпитр так, что он опирался о мою грудь и не давал закрываться книге. Дома мы часто использовали двуплечные рычаги. Я проследил по пятнам смазки на страницах то место, где было описано создание номера 42, ритм и прочее. И как только все усвоил, немедленно начал барабанить. Одна неверная доля может превратить драмлинг в штучку. Хотя у Майка Грабаки такие штучки в большинстве своем оказываются полезными. А номер 42 был самым, что ни на есть, причудливым, драмлином, хотя без особого мелодического рисунка. Я стал изучать страницу, где Генри, сын Германа Бангера, нарисовал драмлин с рядами символов, необходимых, чтобы выколотить его желтыми солнцами и синими лунами. Всего 32 ряда по 8 символов в каждом. Обычно вы отбиваете ряд, делаете передышку, отбиваете второй ряд, снова делаете передышку и так далее, пока не закончите. Я задерживал дыхание по 3 раза подряд и, багровея от недостатка воздуха, страшно радовался, что фермеры по-прежнему удерживают брыкающегося и вопящего торговца. Но по-настоящему я затаил дыхание только с последним ударом, когда уставился на чашу, где кипела пыль. Что-то выплыло на поверхность, длинное и тонкое, как большинство драмлинов, из какого-то странного серебряного металла с голубоватым отливом. Он поднимался строго вертикально, сначала одно плечо, затем перегиб, и появилось все остальное. Пыль удерживает драмлин, пока кто-то не схватит его. Тогда пыль поддается, и ты получаешь свой драмлин. Трое фермерских мальчишек вытащили его из чаши. Ничего себе! 2 метра длины и перегиб почти в середине. Короткое плечо немного толще длинного. Двое фермерских мальчишек весело галопировали за мной и тащили хвост рычага до самого мазепы, где Майк уже успел изрисовать блокнот и вытащить большую драмлинскую алмазную дрель. Майк встал на колени перед рычагом и начал вершить волшебство рулеткой и алмазной чертилкой, а я тем временем просверлил 4 дыры по его метке. Драмлинский металл не царапается ничем, кроме алмаза, а драмлинские дрели просто вгрызаются в него, словно металл чувствует, что его пожирают, и просто расступается, давая дорогу сверлу. Пришлось попотеть, чтобы установить рычаг как надо. Да еще под злобным взглядом Куила Нанди, выглядывавшего из-за плеч 5 здоровенных деревенских парней, связываться с которыми никому не рекомендуется. Когда мы с Майком поставили рычаг на место и крепко прикрутили винтами, он осмотрел нашу работу с таким брезгливым видом, словно наткнулся на мертвого скунса, 3 дня пролежавшего на дороге. «Хотите сказать, что эта тонкая изогнутая штука не разлетится через 3 минуты после того, как поезд отойдет?» Майк качнул головой, вытер руки о старое красное полотенце, как всегда после работы. «Не только не разлетится, но ты даже изгиба не увидишь. А если разлетится, я отдам тебе остаток папочкиного наследства, чтобы ты прожил свои дни в праздности и ухлёстывал за тощими девицами в богатых особняках. Я отвечаю за свою работу, Куил». Куил, как ни странно, даже не огрызнулся. Хотя его так и подмывало врезать Майку. Но 5 здоровенных парней все еще стояли поодаль. Мало того, многозначительно постукивали кулаками по ладоням. «Поезд отходит!» — завопил Куил, очевидно, желая только одного. Чтобы все, особенно Майк, от него отцепились. Мы с Майком только рассмеялись, швырнули наши сумки в последний вагон вместе с персиками, цыплятами и картошкой, парившимися там целых 3 дня. Главной проблемой было железо. По пути в столицу мы с Майком ни о чем другом и говорить не могли. 3 дня, 2 ночи, 8 коротких остановок, чтобы набрать воды и угля. Езда на открытой платформе под ясным небом в лучшую сентябрьскую погоду, которая выдалась на моей памяти в это время. Майк сидел на бочонке, положив ноги на клетку с цыплятами и бросая кукурузные зерна сквозь решетку. Я лежал на большом мешке с ячменем, укрывшись одеялом, подложив руки под голову и наблюдал, как плывут облака. В шести вагонах от нас пыхтел Мазепа. Железо трудно добывать, возить и обрабатывать, поэтому оно дорого. После того, что идет на рельсы и локомотивы, обычно остаются жалкие крохи, из которых делается всякая мелочь, вроде подков и деталей вагона, которые можно использовать снова и снова бесконечное число раз. Майк плавит железо в горне, но достать его очень трудно. И мы скупили все подковы и дверные пружины, которые только люди осмелились продать нам, чтобы слепить крохотный котел Сэмла. Вот почему Майк делает из драмлинов все, что только может. Некоторые драмлины вообще не из металла. Алмазные бутылки, линзы, оконные стекла, связки веревок, маленькие подушки, полные клея и все виды странных бесполезных штучек, похожих на комочки расплавленного стекла. Все остальные драмлины металлические. Их можно сверлить драмлинскими дрелями, обрабатывать драмлинскими зубилами, но еще никто не видел, чтобы они плавились. Правительственные ученые с их микроскопами настаивают, что колонны сделаны неизвестным народом, названным гианами, в честь той планеты, которую мы обживаем. Майк утверждает, что гианы видели наше приближение и поспешили смастерить для нас вещи-создатели, чтобы мы могли укрепиться на этой планете и довольствоваться примитивными инструментами, получавшимися из простых ритмов, а уж постепенно дорасти до того уровня, когда сможем понять предназначение самых наисложнейших изделий в Бангеровой большой книге. Майк свято верит в Бога и ангелов, и леди по имени Джулиана, которой Господь твердо обещал. В конце концов, все будет хорошо. Кроме того, он истово исповедует старую католическую религию. У меня же с Богом свои отношения. В частности, я никак не могу понять, почему он позволял моему папаше нещадно избивать меня в кровь, когда я был совсем несмышленышем. Но здесь командует Майк, и я не стану спорить с ним по вопросам, ответ на которые получить несколько затруднительно. Продолжение рассказа Джеффа Дантмана «Драмлинский котел» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Джефф Дантман. «Драмлинский котел». Продолжение. Правительству нужно железо. Много железа. Оно и хотело бы, чтобы люди зарылись по уши в землю. С утра до ночи ковырялись в рудниках. Да только дураков мало. Быть фермером куда лучше и безопаснее. А если сломаются топор и лопата, ничего не стоит выколотить новые. Кому нужно ползать на брюхе в грязной дыре, весь день перетаскивая камни? Почти никому. Поэтому правительство закладывает свои собственные рудники и заставляет заключенных добывать руду. Разумеется, количество преступлений катастрофически сократилось, поэтому железо по-прежнему в дефиците. Правительство, естественно, надулось, обидевшись на весь свет, и отказывается продавать железо кому бы то ни было. Но люди по-прежнему твердят: Единственное, что нам нужно, починить добрый старый Ориджин, который по ночам сияет звездой на ночном небе, а потом со всех ног удирать на землю. Здесь, в Драмленде, количество населения не дотягивает до миллиона. Правительство желает иметь железные рудники и медные рудники, и алюминиевые рудники, и растения для производства микросферы, но превыше всего и терби, что бы это ни значило. И все это лишь для того, чтобы починить, наконец, Ориджин. Беда лишь в том, что из вещесоздателей еду не получишь. К тому же многим людям нравится быть фермерами, так что на стороне правительства в основном люди богатые или совсем уж никчемные, вроде Куила Нанди. Мы с Майком стараемся раздобыть достаточно железа, чтобы выковать приличный котел для Сэма Бордена. Но правительство утверждает, все железо уже распределено между кузнецами и Люком Горманом, любимчиком властей. Майк только ухмыляется, услышав это в очередной раз, и посматривает через плечо, чтобы убедиться в исправности рычага. Уилл загнал наши 6 вагонов на зады столичного паровозного депо. Здесь мы с Майком выпрыгнули, а Куилл потопал за нами. Позади депо находятся офисы V&NS, Валенорской и Нью-Скотсдейлской железной дороги. Мы шагаем прямо к двери, вежливо махая ручкой дамам рассыльным, и направляемся к тем столам, где механики V&NS трудятся над чертежами новых локомотивов, настоящих громадин, на которые уйдет гора железа. Здесь, за гигантским дубовым столом, где разместилась бы целая танцплощадка, восседает большой человек, железнодорожный магнат. Сам Люк Горман, поглядывая через плечо на единственную персону, к мнению которой вынужден прислушиваться, Честера А. Артура Харзака, президента всего чертова правительства того, что городские жители называют Валенором, а сельские – Драмлендом. Президент Честер не отличается высоким ростом и пышной шевелюрой, иначе говоря, маловат и лысоват, с огромными затравленными глазами, совсем как у кролика, удирающего от волка. Люк Горман встал за его спиной со скрещенными руками. Смуглый черноволосый ирландец, на голову выше всех присутствующих, с точенными чертами лица, с зелеными глазами, от которых растает любая женщина, и черной бородкой, которая отрастает сразу после обеда, даже если он сбрил ее в 8 утра. «Мистер Президент! Мистер Горман! Я принес заявку на гонки», — объявил Майк, помахивая кипой бланков, которые мы заполнили еще месяцы и месяцы назад. Президент ехидно ощерился. Довольно забавно видеть хищную гримасу на лице человека с кроличьими глазами. «А как насчет котла?» Майк пожал плечами. «Что же, мы скупаем подковы где только можно. Но даже полтонны чушкового чугуна значительно ускорили бы работу». Честер размахнулся и как топором ударил о стол костяшками пальцев. «Я не собираюсь продавать дефицитное железо, чтобы кто-то мог совать его в машину, наспех сляпанную из инопланетных артефактов!» Из-за наших спин послышался чей-то умоляющий голос. «Мистер Горман, я вернулся и должен извиниться за поломку. Это все левые соединительные тяги Мазепы. Компрессионная трещина. Ничего не мог сделать, пока...» «Пока что, Куилл?» Голос Гормана вполне соответствует его росту. Глубокий, зычный баритон. «Пока я не сляпал один из этих самых инопланетных артефактов и не заставил паровоз двигаться», — вставил Майк. «Да если бы мы не выстучили новую тягу, Куилл торчал бы там, пока фермеры не подвесили бы его за ноги». «Это ты, Грабаки, поднял шум и затеял свару!» Вены на лбу Куилла снова вздулись. Подошедший Горман положил руку на плечо Куилла. «Успокойтесь, Куилл, сбавьте обороты. Мистер Грабаки, V&NS благодарит вас за помощь в доставке скоропортящегося груза. Пришлите нам счет, и ваше время и усилия будут оплачены. Вашего подмастерья тоже не забудут». Майк покачал головой. «Я возьму плату железом. «Ни в коем случае! Ни за что!» — возопил президент Честер. «Все железо у меня кончилось, и даже ВНС сидит на голодном пайке. Можете забрать свои бумажки и сжечь, потому что гонки устраиваются исключительно для местной промышленности, местной технологии. Не инопланетной, зарубите себе это на носу. Я уже все объяснял вам в прошлом году, когда мы объявили о гонках, и никто меня не переубедит». Майк поджал губы, кивнул, полез в сумку, вытащил пачку бумаг, на которых были напечатаны правила, и послал их по столу туда, где покоились руки Честера. «Покажите мне, где это говорится». «Что именно?» «Что гонки ограничены местной технологией». Президент бросил бумаги Майку, но его пальцы дрогнули, и бумаги разлетелись по полу. «Я так говорю!» Майк скорбно покачал головой. Это означало примерно то же самое, что треск погремушек гремучей змеи. «Все состязания строго регламентируются, мистер президент. И я не совсем уверен, что суд согласится с вашими утверждениями. По-моему, правила, как и любой контракт, не допускают отступлений. Трудно сказать, как это отразится на правительстве. А ведь все мы знаем, в правилах ничего не сказано о том, какую технологию позволено применять». Взгляды их скрестились, как две шпаги. Никто не хотел первым опустить глаза. И тут Майк выложил свою козырную карту голосом таким тихим и вкрадчивым, каким мужчина говорит с девушкой. «Я где-то слышал, что пока еще никто не записал свой локомотив на гонке. Получается, что ваша звезда Валенора играет против моего Сэмла Бордена, а без меня никаких состязаний вообще не будет. Так что никакого способа доказать, что Драмлины не выстоят против литого железа, не будет». Президент зыркнул на Майка красными глазками, повернулся к Люку Гормону, снова уставился на Майка, потом на Гормона. Тот кивнул. Сломленный президент пробормотал что-то неразборчивое и в который раз вскинул взгляд на Майка. «Ладно, я записываю вас. Если вы так чертовски уверены, что инопланетные бирюльки работают лучше железа, делайте вашу машину из бирюлек. Из одних бирюлек. Ни дерева, ни железа, ни меди. Ничего. Все должно выходить из пыли вещи Создателя или вообще ниоткуда не выходить. И поверьте, мистер Грабаки, ваших способностей на это не хватит». А вот этого ему не стоило говорить. Не то чтобы Майк способен взбеситься или выйти из себя, но поддаться на подначку вполне может. Вот и сейчас он заговорил чуточку громче обычного. «Значит, вот как. А я думаю, что вполне справлюсь. И Сэмл побежит как миленький на одних только драмлинах. И не только побежит, но и побьет звезду Валенора по вашим же собственным правилам. Мало того, разовьет скорость до 100 миль в час. Тишина, я вам доложу, стояла просто оглушительная. Механики замерли за столами, боясь шевельнуться. 100 миль в час! Люк Горман снова скрестил руки, плотно сжав губы. Но голос остался мягким, с таким налетом чисто убийственной уверенности, присущей богачам. 120. Звезда сделает 120. Майк облизнул губы. «Я знал, что сейчас произойдет, и мне захотелось заползти за стол и не вылезать оттуда!» 150! «В таком случае сделайте это, мистер Грабаки!» — пророкотал Горман, свирепо сверкая зелеными глазами. 1 апреля будьте здесь! И постарайтесь, чтобы поговорка «дуракам счастье» себя оправдала!» Майк кивнул, повернулся и направился к выходу. Я потащился следом. Под ногами хрустели бумажки со списком правил. Совсем пустая, если не считать нескольких швейных машинок и рулонов шерстяной ткани, мазурка отвезла нас обратно. Мазурка — близнец Мазепы, столь же уродливый и горбатый паровоз, только управляет им молодой механик Джек Хрипич. Джек не такой злобный зануда, как Куил, и мы в основном сидели в его кабине, слушая весь тот бред, какой правительство льет в уши беднягам из Beat Space Institute. Земля — настоящее чудо. Ему не терпится попасть туда, увидеть то место, где живет 4 миллиарда людей, в небе летают самолеты, электричество обитает в каждом доме, а не только в правительственных лабораториях. По ночам мы честно делили на всех алмазную бутылочку кукурузного виски, и парень глотал явно больше, чем следовало бы. А когда отправлялся спать за тендер, мы слышали, как он, зажимая себе рот, плачет от какой-то душевной боли, которую крайне вредно испытывать человеку его возраста. Я давно уже перестал гадать, стоит ли Земля всех этих мук. А теперь просто уверен, не стоит. Пропади они пропадом, эти самолеты. На Земле человек рождается ни с чем и должен трудиться как раб, чтобы купить топор и плуг, или хотя бы уголок, где поместится после того, как остальные 4 миллиарда предъявят претензии на свои законные места. Здесь, в Драмленде, умному человеку достаточно взять Бангерову большую книгу, подойти к вещесоздателю и всего за день выколотить себе все основы сытой, спокойной жизни. Затем добавить сюда жену, немного семян, мула и только что проклюнувшихся цыплят. Если на Земле есть кое-что получше, я об этом не слыхал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дорога в Хафер получилась куда более одинокой. Майк почти все время был погружен в свои мысли, а парочка барабанщиков, с которыми мы встретились и поболтали, уже получили от Майка бумагу с эскизом котла. Когда же он открывал рот, то не мог говорить ни о чем, кроме своей последней идеи. Сделать котел из большого полого шара номер 6, соединенного с драмлинскими трубками и висящего, как серебряный виноград над огнем. Он ни словом не упомянул о том котле, который действительно хотел иметь, и я знал почему. В сущности, Майк никогда не ожидал получить его, даже теперь, когда мы отчаянно нуждались в нем. Введение в Бангерову большую книгу гласит: из вещи создателей можно получить 1,8 умноженные на 10 в 77 степени драмлинов. Число это мне ничего особенного не говорит. Я бросил школу, прежде чем мы добрались до степеней. Но дальше в книге указывается, что на каждый атом во Вселенной приходится 1 миллион различных драмлинов. Если создать один случайный драмлин, не позаботившись записать ритм, мир уже не увидит подобного ему. Сколько бы раз люди не пытались выколотить такой же. Поэтому, хотя произвольные ритмы выколачивания иногда дают то, что можно использовать, все равно вы никогда не получите именно ту вещь, какую хотите, как бы долго и упорно ни старались. Наконец, мы добрались до вещесоздателя, стоявшего на берегу реки Биг Лампи. Но там не было ни единой живой души, хотя солнце почти закатилось. Идеальное время для исполнения желаний. Майк долго сидел в седле, озирая долину, прежде чем вытащить свисток желаний Розы Луизы, поднести к губам и сильно дунуть. Тут же послышался звук непонятный какой-то и такой высокий, что я с трудом различил музыку, сливающуюся в стройной гармонии, словно церковный хор, чье пение достигает небес, чтобы смешаться с ангельским. Его старая лошадь Кули немного глуха, поэтому даже ухом не повела. Зато мой гранит встал на дыбы, затем попытался рвануть вперед, и я едва успел заметить, что со мной происходят странные вещи. До сих пор мне ничего подобного не доводилось испытывать. Мой амулет, висевший на шее, обычный кусок драмлинского металла, каких полно, мелко-мелко забился, словно пойманная птичка, ударяя мне в ключицу, стремясь то ли запеть, то ли улететь, то ли и то, и другое. И так продолжалось все время, пока звук, исходивший из свиска Майка, не замер где-то в тусклом пурпурном небе, возвратившись эхом в последний раз. И когда мы 3 дня спустя вернулись в Хафер, там, в грязи у ворот кузницы, стоял драмлинский котел. Майк человек набожный, но отнюдь не суеверный, хотя целую неделю не переставал бормотать себе под нос. Нет, мы, конечно, не скрывали, что нам нужно. Вся округа знает, что нам нужно. При этом вид у него был крайне неуверенный. Миссис Лючетти, которая снимает коттедж как раз напротив кузницы и готовит нам за определенную плату, клялась, что какой-то загорелый старик и 2 ребятишек привезли котел на большой телеге, запряженной мулами, свалили на землю и отправились прямо на запад, через Бушвиль. Отверстие для трубы было заткнуто овечьей кишкой с завернутой в нее бумагой. Клочок был испещрен печатными буквами, выведенными неверным почерком немолодого человека. «Слышал от людей, что тебе нужен один из этих. Мне твои 10 000 хендов ни к чему, но хороший парень вроде тебя мог бы на эти деньги заново покрыть множество ветхих домов. Помни, все это не наше, а взято взаймы. Родди, который барабанит». После этого шли 32 ряда ритма, очевидно показывавшие, как выбивался котел, записанные скорописью, которую используют большинство здешних людей. Крест, знак солнца и маленькая дуга, знак луны. Майк взвыл от радости и пустился в пляс, когда увидел все это, а записку тщательно сложил и сунул в кармашек, вклеенный в заднюю обложку бангеровой большой книги. Мы понятия не имели, кто такой этот Родди. Правда, люди рассказывают, мало того, клянутся, что есть такой барабанщик, который ходит из города в город, выбирая самые захолустные места, каким был Хафер 30 лет назад, и может выколотить все, что просят люди, словно знает тайну драмлинов наизусть. И никогда не берет за это плату. Ни хенда. Правительство не раз пыталось его разыскать, но он, похоже, знает эту землю куда лучше, чем они. А когда люди правительства спрашивают о нем, горожане неизменно указывают на ближайшие болота. Но Майк довольствовался и этим, радуясь, что обошлось без волшебства. Просто его желание каким-то образом дошло до настоящего мастера, вот и все. Ничего странного. Правда, когда я попросил Майка еще раз дунуть в свисток, чтобы проверить, будет ли отплясывать мой амулет, он только улыбнулся и ответил: «Думаю, пока можно и погодить с желаниями. Уж больно большое желание исполнилось. Нужно и честь знать». Я отвернулся, но краем глаза успел заметить, что Майк, вообразив, будто его не видит, наспех перекрестился. После всего этого мы времени не теряли. Было уже 1 октября, и люди начинали жечь костры по ночам. Сэмл наполовину состоял из природных материалов, вроде дерева и железа, добытого из подков. Мы и 2 нанятых нами в городе парня подняли его на дубовые балки и разобрали до последнего винтика. Майк не отходил от стола, рисуя на бумаге эскиз нового Сэмла Бордена, начиная с доставшегося нам драмлинского котла, и уж потом, исходя из него, добавлял все остальное. Котел оказался длиннее и уже, чем мы рисовали, правда, несущественно, и выпирал на одном конце, как сосиска, зато настолько же вдавался внутрь. То тут, то там были разбросаны мелкие дырочки, а в центре каждого конца зияли 2 большие. И как почти во всех здоровенных штучках, по всему котлу красовались впадины, бороздки, канавки, что позволяло привинтить его к раме и вставлять трубки и много чего другого. Старая рама была из дуба, усиленного тонкими тягами, добытого из подков железа. То малое количество железа, что мы имели, почти целиком ушло на жалкий старый котел. И Майк нарисовал новую, из 2 плечных рычагов и длинных вил, которые были кучей навалены за кузницей. Все это были драмлины, иногда самые причудливые формы, которые люди годами копировали из книги Бангера. Драмлинский металл хоть и легок, однако куда прочнее железа. И когда мы собрали раму по новому эскизу Майка, треугольную, с длинными вилами, захватывающими рычаги между зубцами, она получилась до того крепкой, что хоть прыгай на ней с десяток ребятишек заодно с их старшими братьями и сестрами, ничего, не только не покосится, но даже не скрипнет. Огонь в горне горел всю зиму, хотя мы ничего не ковали, кроме частей к расхлябанным фургонам, которые время от времени привозили нам фермеры. Просто Майк хотел, чтобы во время работы руки у нас были теплыми и гибкими, а не заледеневшими, как обычно. Оба цилиндра были сделаны из подкованного железа, следовательно, их тоже пришлось убирать. Бывают, конечно, такие драмлинские штучки в форме цилиндров, но уж очень они тонкие, а Майк хотел убедиться, что они не разлетятся под давлением. Поэтому мы почти всю зиму провели, прикрепляя драмлинские трубки к драмлинским патрубкам и поддерживали огонь под котлом в новой топке, сделанной из скрепленных вместе штучек, постоянно наблюдая за давлением в собранном Майком манометре. Давление, граничившее с фантастическим, которое непременно подняло бы на воздух старого Сэмла, разодрав его на куски, ничуть не действовало на новые цилиндры. Февраль уже подходил к концу, когда мы с нанятыми парнями стояли вокруг и наблюдали, как Сэмл, установленный на блоках, так что колеса вертелись в воздухе, завывал и пыхтел, пока Майк стоял в кабине и прибавлял скорость. Четыре больших колеса номер 34, 1,5 метра в диаметре, самые громадные из тех, что можно было выколотить из вещесоздателя, послушно вертелись. Цилиндры плевались отработанным паром, распространяя странный запах смазки и драмлинского металла. Он прибавил еще скорость, и колеса завертелись быстрее, а двуплечные рычаги действовали так проворно, что все сливалось в серебристое марево. Я подставил спидометр под одно колесо и прикоснулся его маленьким колесиком к самому краю. Ветер ерошил мои волосы, длинные пряди хлестали по лицу. Прочитав показания, я заорал, что было сил, перекрикивая адский шум. «161 миля в час!» Майк завопил и принялся скакать, как бешеный. Той ночью мы открыли бутылочку старого дорогого вина и даже налили немного парням. Сэмл Борден готов и родился вновь. И не было в нем той детали, которая не вышла бы из пыли вещесоздателя. Майк подождал, пока пройдет праздник окончания зимы, прежде чем отправиться в столицу. Площадь утопала в жидкой грязи, но мы все равно танцевали при свете факелов рядом с Сэмлом, установленным в самом центре на подводе, запряженной 4 мулами. На второй подводе лежали запасные драмлины и тендер. Майк пообещал, что потанцует с каждой женщиной в городе, и сдержал клятву. Поэтому никто не обиделся, тем более, что все знали. Единственной любовью Майка была мать Полли, которая потеряла мужа 20 лет назад и с тех пор дала обет никогда не выходить замуж. Она танцевала со всеми мужчинами, и женщины по той же причине не стали ревновать. Когда, наконец, она проплясала неистовый рил с Майком, сразу стало понятно, что горевший в них обоих огонь мог бы пылать в одной печи. Но такому быть не суждено, и это единственная печаль Майка. Потом хор церкви святого Иакова пел «Панцирь святого Патрика», пока мать Поля обходила локомотив, кропя его святой водой. И если Майк тяжело воспринял эту церемонию, в конце концов молитва была призвана отгонять злых духов, то не подал виду. Временами любовь и заключается в том, чтобы видеть во всем только хорошее. Поэтому Полли поцеловала Майка в лоб, когда он встал перед ней на колени прямо в грязь, чтобы испросить ее благословения. Наутро мы запрягли 8 мулов и отправились в столицу. Первого апреля я проснулся до рассвета под звон колоколов. Большая дверь отведенного нам загона была открыта, и все вокруг покрылось синим. За дверью на узком мостике рядом с котлом Сэмла стоял Майк. Котел выделялся черным пятном на фоне розового, прошитого желтыми стрелами неба. Я поднялся на мостик и встал рядом. Он винчивал новую трубу в одну из дыр сбоку котла. На верхушке трубы блестел свисток желания Розы Луизы, прикрепленный к драмлинскому стопорному клапану. «Как-то не хотелось сделать это до сегодняшнего утра, Айк», — признался он. «Не больно я люблю все эти пересуды о магии, и металл всего лишь металл, драмлинский он или нет, и он не может танцевать по волшебству и слушать всякие свистки. Зато мой амулет едва не улетел прямо с моей груди, когда ты подул в эту штуку», — заметил я, причем не впервые. Майк долго молчал, вертя в руках драмлинский гаечный ключ. «Ага. И крест, что я сделал для матушки Поли, тот, который она не взяла, потому что он безбожный и драмлинский, пытался выползти из кармана, словно какое-то насекомое. Иногда я задаюсь вопросом, уж не права ли Поли, а заодно и правительство. И может, все, что мы делаем с вещесоздателями, это то же самое, что махать молотом в кузнице 8 лет без перерыва. То ли сработаешь что-то стоящее, то ли сожжешь себя напрочь или глаз потеряешь. Вот это и подсказывает мне, что ты не слишком боишься, иначе он мирно лежал бы в твоем кармане», — возразил я, показывая на свисток. Майк ухмыльнулся и сунул гаечный ключ в коробку с инструментами. «У меня всего одно единственное желание, Айк. Одно. Поли недолюбливает драмлины, но знает, что людям они нужны. Она все-таки благословила Сэмла, да и меня заодно. Если бы я всего боялся, стал бы таким, как Куил, ничем не лучше. Этот свисток — драмлин. Я намереваюсь узнать, для чего он нужен». Для чего же нужен этот свисток и чем закончится дело, вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Джефф Дантман. Драмлинский котел. Окончание. Валенорская и Нью-Скотсдейлская железная дорога установила трибуны на морском побережье в 5 милях от города у отрезка двойного железнодорожного пути, идущего на северо-восток к Нью-Бостону. В полудню все места были забиты богачами. Простой люд выстроился вдоль рельсов за веревкой ограждения, глазея на стоявшие бок о бок дымящиеся локомотивы. Утром механики Люка Гормана облепили Сэмла, выискивая контрабандное железо или дерево, и убрались, похлопав Майка по плечу и пожелав удачи. Правительственные агенты из Битспейса тоже обступили локомотив, по-видимому, сильно заинтересовавшись драмлинами, несмотря на то, что сами советуют народу ими не пользоваться. Они даже имели наглость спросить Майка, нет ли у него ритма для котла. И Майк прямо ответил, что это его частное дело и личный драмлин, и что цена за ответ — 50 тонн настоящего чугуна. Один заявил Майку, что они рано или поздно получат ритм, причем отнюдь не барабаня по колоннам наугад. Майк не собирался никого убеждать и никому грозить, но заставил меня проверить на локомотиве каждые болты не по одному разу. Звезда Валинора стояла на восточном пути. И все утро Сэмл проторчал в ее тени. Еще бы, такая громадина! И вся из железа, если не считать деревянной отделки кабины. Конструкция была взята из старой книги, прилетевшей с земли на Ориджине. Четыре больших двухметровых котла с горизонтальными цилиндрами и ведущей тележкой, которая поддерживала переднюю часть котла и помогала легче брать повороты. Один ее тендер был больше нашего Сэмла и набит первосортным углем из новой шахты в Хемингуэй. На состязаниях должен был вестись хронометраж, чтобы посмотреть, какой локомотив покроет 10 миль за меньшее время. Но поскольку соревнующихся было всего двое, Горман решил устроить нечто вроде конских бегов. Кто раньше пересечет финишную линию, проходившую через одну милю после моста через реку Доэ, тот и победитель. Президент Честер со своим обычным энтузиазмом произнес речь под аплодисменты богатеньких. И при этом вел себя так, словно Сэмл вообще не участвовал в гонках. Все распространялся насчет того, как, мол, лихо мы воссоздаем земные технологии, и недалек тот час, когда мы все набьемся в Ориджин, и прямиком отправимся домой. Все мы знали, что если кто и полетит на Землю, так уж точно не бедняки. И у меня сложилось впечатление, что эти самые бедняки не слишком рьяно машут платочками по этому поводу. Как только оба локомотива были заправлены и готовы, мы с Майком встали между ними и попытались взвесить наши шансы. Звезда — настоящий гигант, и колеса у нее — ого-го! Но мы были уверены, что и весит она раз в 8 больше нашего Сэмла. Попробуй подвигай такую гору железа. Значит, ей понадобится время, чтобы набрать скорость. Сэмл в сравнении с ней казался жучком, с которого содрали оболочку, оставив уродливый скелет. Сплошные перекрещивающиеся двуплечные рычаги и вилы вместо рамы на две большие поперечные балки, немного похожие на ноги насекомого. Даже колеса казались какими-то волнистыми, как большинство драмлинов, хотя были идеально сбалансированными и безупречно круглыми. И я в который раз подумал, наш Сэмл выглядит как нечто выращенное, а не собранное. И эта мысль отнюдь не способствует безмятежному сну в тревожную ночь. Наконец, мы с Майком забрались в открытую кабину локомотива и взмахнули флажком, чтобы возвестить о готовности. Представитель ВНТНС с выверенным хронометром встал на зеленой линии, проведенной поперек рельсов всего в метре от обоих локомотивов. Продержав хронометр поднятым не менее 10 секунд, он дождался, пока человек из правительства, заправляющий двухколесной пушкой, поднес к ней факел. Прогремел холостой выстрел, отдавшийся эхом в холмах к югу. Майк оттянул рычаг, и я налег на левую балку. Просто так, на удачу. Локомотив рванулся вперед так же быстро, как на испытаниях, даже еще быстрее, выпуская пар, который тут же рассеивался и исчезал с таким натужным звуком, словно какой-то великанский ребенок пытался одним махом задуть свечи на именинном торте. Ничего похожего на зычный басовитый рев звезды, проветривающий свои цилиндры. Мы были уже далеко впереди звезды, когда до нас дошло эхо выстрела. Богатенькие стояли на трибунах, вопя и размахивая руками. Но мы тоже орали, топали и махали, когда уже через 10 секунд у Сэмла появилась 100-метровая фора. У нас не было манометра. У Майка не нашлось времени выколотить его. Но он куда больше верил в драмлинский металл, чем я в котлы. Я-то видел, как два небольших железных котла разорвало вместе с рельсами, когда мы много лет назад впервые начали работать с паром. Так что мы мчались вперед на вере. Исключительно на вере, не зная, сумеет ли драмлинский котел выдержать такое давление, и понимая, что если не выдержит, мы все равно этого не узнаем, пока святой Петр не объяснит. Ну и спектакль, должно быть, мы устроили. Майк произвел кое-какие подсчеты и знал, что нам понадобится каждый метр форы, как только звезда разовьет скорость. Он все твердил, что не любит горизонтальных цилиндров, но это лишь потому, что мы не смогли сделать из драмлинов большой подшипник скольжения для боковых штоков. Больше всего мы боялись, что поперечные балки выскользнут из подшипников на такой скорости. Звезда Валинора разгонялась ужасно медленно. Интересно, уж не велел ли Люк Горман своему машинисту дать нам фору для затравки, а потом промчаться мимо и показать нам хвост, как раз в ту минуту, как мы будем пересекать реку Доя, стремясь к финишной черте. Я продолжал орудовать лопатой и регулировать воздухозаборник так, чтобы огонь горел поярче, а угли раскалились до бела. Майк наблюдал за поперечными балками, опасаясь, что они дадут слабину, и все дальше оттягивал рычаг по мере того, как шли секунды. Пока что сцепление колес с рельсами не нарушалось, но он был настороже, зная, что для такой мощности локомотив слишком легок. И если колеса начнут проскальзывать, мы потеряем скорость, которую, скорее всего, так и не наверстаем. Звезда слишком тяжела, чтобы потерять силу сцепления, но всего несколько секунд проскальзывания могут нам дорого стоить. Мы, должно быть, успели пройти добрую милю, когда стало очевидно, что звезда сокращает разделявшее нас расстояние. Майк перестал следить за балками и держал одну руку на раме, а вторую на рычаге управления, постепенно, с большой опаской толкая его вперед, чтобы не потерять сцепление. К этому времени я был уверен, что мы делаем 70 миль в час. Скорость больше, чем у любого локомотива, какой мы когда-либо строили или на котором ездили. Ветер ревел в ушах. Страшно было смотреть, как подпрыгивают балки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас они яростно трепыхались в полуметре от моего левого плеча. Одно неосторожное движение, и моя рука превратится в кровавое месиво. Расстояние неуклонно сокращалось. Звезда Валинора с каждой минутой оказывалась все ближе, и мимо пролетела отметка с цифрой 4. Значит, 4 мили уже пройдены. Лицо Майка перекосило жуткая гримаса. Я увидел, как по его лбу катится пот, но вряд ли причиной был бьющий из топки жар. Мой напарник не оттягивал больше рычаг, и я знал, что он чувствует. Колеса проскальзывают. Мощность Сэмла была велика, только вот массы не хватало, чтобы получить большее ускорение и трение между четырьмя колесами драмлинского металла и железными рельсами пути. Единственный способ — это замедлить ход, пока колеса снова не сцепятся с рельсами, а потом пытаться набрать скорость. Майк оттянул рычаг назад, и мы почувствовали, что ускорение снова вернулось к нулевому. Тут и у меня появилось то же чувство пути, что и у Майка, и я понял — колеса больше не проскальзывают. Зато у звезды таких проблем не было, так что она все прибавляла скорость. Майк снова толкнул рычаг вперед, и мы опять начали постепенно ускоряться. На этот раз помедленнее, молясь, чтобы не улетели с рельс. Пройдено 6 миль. И хотя сцепление по-прежнему было неплохим, звезда Валинора дышала нам в спину. Все ближе, ближе. И, наконец, выпустив черное облако дыма и клубящегося пара, она промчалась мимо с оглушительным ревом. И вроде бы чуть замедлила ход. А я ощущал себя мухой, застрявшей в патоке в виде кочегара звезды, который махал нам рукой. Люка Гормана никак не назовешь ни дураком, ни хвостуном. Если он пообещал, что его локомотив сделает 120 миль в час, то только потому, что его механики произвели подсчеты и знали точные цифры. Когда же Майк упомянул насчет 150 миль, это означало, что он в своих утверждениях основывается исключительно на вере и шестом чувстве, а к математике прибегает в крайних случаях. Потом звезда Валинора рванулась вперед. Кочегар дернул за веревку, и большой паровой свисток пронзительно завопил в знак приветствия. Может, насмешки. Свисток резал уши, выворачивал тебя наизнанку, что говорило о халтурной работе мастера, наспех сляпавшего поделку. Но кого это волновало? Я застыл с лопатой в руке. Мой амулет дернулся раз, другой, третий. Словом, пока не смолк свисток. Более того, сам Сэмл тоже дернулся. Драмлинский металл двуплечного рычага, за который я схватился, словно пополз под моей потной ладонью, как ознобные мурашки. Я вытащил амулет из-под рубашки, стащил с шеи, отшвырнул и уже хотел предупредить Майка, как левая поперечная балка вырвалась из подшипника и стала раскачиваться, будто гигантская палка над нашими головами, не доставая до черепов всего на метр или менее того, а потом вывернулась, чтобы воткнуться между рельсами. Сэмл затрясся, когда колесная ось лопнула, но мы не сошли с рельсов. Майк взвыл от гнева и толкнул рычаг вперед до отказа, а я почувствовал, как скрежещут колеса под нами, пытаясь восстановить сцепление с рельсами и не находя его. Звезда Валинора была уже далеко впереди, а без левой балки нам еще повезет, если мы сумеем проползти хотя бы 10 миль. Майк протиснулся мимо меня, сыпля такими ругательствами, каких я от него отродясь не слышал. Схватился за драмлинскую веревочную петлю, хлопавшую на ветру, и привязал к правому клапану розин свисток желаний. Думаю, одно хорошее проклятие заслуживает другого, и кроме того, я знал, в чем заключается единственное желание Майка. По лицу видел. Почти слышал, как оно отдается эхом в его голове со всей неистовостью, какой он никогда не выказывает никому, кроме зажатой в щипцах раскаленной железной болванки и иногда меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Скорость! Он дернул за петлю, и свисток розы запел. Он пел, как в нашем представлении поют ангелы. Высоко и тонко, почти не слышно, только звуки отдаются в твоей душе. Ни одна нота и даже не весь аккорд, но вся песня, словно аккорды, пляшущие в четырех. Пляска. Под нашими ногами. Под нашими руками. Сэмл тоже танцевал под мелодию свистка. Я опустил глаза и уронил лопату. Болты один за другим выскакивали из рамы локомотива, но вместо того, чтобы разлететься, двуплечные рычаги и вилы и 50 других видов драмлинов смягчались, растягивались и сплавлялись во что-то, не имеющее болтов и швов. Правая балка оставалась на месте, и мы каким-то образом удерживали скорость. Майк запаниковал и оттянул петлю в другую сторону, чтобы закрыть клапан, но дернул слишком сильно, и петля оборвалась вместе с поющим свистком. Майк шагнул вперед на мостик для прохода вдоль локомотива, чтобы заткнуть свисток ладонью, а я отшатнулся, схватив скручивающийся, пульсирующий металлический стержень, прежде чем правая балка успела раскроить мне череп. Я хотел было пойти за Майком, но тут сам котел принялся растягиваться и вздуваться, как слишком туго набитая сосиска. Главный паропровод, встроенный в заднее центральное отверстие, выдернуло с мясом, и струя пара, способная в мгновение ока заживо сварить человека, вырвалась с ревом едва ли не в метре от меня. На моих глазах дыра начала расползаться, а струя пара била с такой же силой. С меня хватило и этого. Я втиснулся в проход между дергавшимся котлом и дребезжащей правой балкой, пытаясь уйти как можно дальше от опасного места. Я как раз пробирался мимо подшипника правой балки, когда его тоже вывернуло и унесло вместе с балкой. По идее, мы должны были остановиться. Но нет! Мы набирали скорость! Я оглянулся. Противоположный конец котла заволокло огромное облако пара, издававшего ужасный вопль в ответ на ангельскую песнь свистка. И тут я понял, что мы уже мертвы. Но не хотел видеть, как заживо варюсь на пару, поэтому продолжал красться вперед, не выпуская треугольные рамы, ставшие жестче и крепче без болтов. Я заметил голову Майка у самых цилиндров. Седые волосы, разлохмаченные ветром, развивались вокруг проплешины. И тут раздался новый звук, усиливавшийся с каждым мгновением. Я оглянулся на котел. Сверху вниз шли постепенно расширявшиеся трещины, в которых противно завывал попавший туда воздух. И не успел я опомниться, как локомотив еще увеличил скорость, причем намного. «Айк!» — завопил Майк, ожесточенно махая рукой. «Айк! Готовься прыгать!» «Прыгать?» Да я едва висел на поручне, боясь свалиться под колеса, и судя по тому, с какой быстротой пролетали мимо деревья, мы были недалеки от той цифры, которую хвастливо назвал Майк — 150 миль в час. «Только попробуй прыгнуть при такой скорости, и тебя размолотит в кашу!» Но Майк показывал куда-то вперед и вовсе не на звезду Валинора, которую мы резво нагоняли. На расстоянии замаячил мост через Доэ. «Айк! Река!» Тот, кому предназначено быть повешенным, схватится за любую веревку, лишь бы на конце не было петли. Я кое-как полз по мостику, пока не оказался рядом с Майком. Мы оба схватились за скобу из драмлинского металла, удерживавшую на месте котел. Одна рука Майка была свободна, но держал он ее так, словно сжимал зажженную петарду. Слишком опасно хранить, но бросать не хочется. Я пригляделся. Между пальцами высовывались поперечины креста Полли, дергавшегося, словно живое существо. И я понял, почему на Майка иногда находило. Трудно существовать между молотом и наковальней, между Богом, драмлинскими штучками и невестой Христовой, которую он любил без всякой надежды получить. Я не сводил взгляда с трепыхавшегося креста, пока мы с ревом мчались мимо звезды, но тут Сэмл вырвался на мост, и под ногами осталась одна вода. Майк отпустил скобу и чуть помедлил, чтобы стиснуть мое плечо. Потом оттолкнулся, и я, прежде чем последовать за ним, еще успел увидеть, как он, изогнувшись дугой, летит в коричневую воду. Но я на лету повернул голову и заметил, как Сэмл Борден взорвался. Тендер фонтаном, разбрызгивая уголь, перевернулся дважды перед тем, как плюхнуться в реку, а драмлинский котел вырвался из рамы и взлетел в воздух на столбе пара, завывавшего пронзительным, вибрирующим, режущим уши воплем, какого я никогда не слышал раньше и, вероятно, больше не услышу. Но тут мне стало не до локомотива. Я барахтался в холодной талой воде, стекавшей с Коблер Маунтинс, стараясь дышать через нос и гребя к берегу, прежде чем успею окончательно заледенеть и пойти ко дну. С Майком сидели, прислонившись спинами к стволу толстого дуба у самой реки, и дрожали от холода, когда со стороны железной дороги показалась толпа мужчин, вскоре окруживших нас. Большинство были служащими железной дороги, но попадались и президентские телохранители. Кто-то рывком поднял Майка на ноги, хотя тот ошеломленно тряс головой, посылая во все стороны мелкие капли воды. Разумеется, тут же рядом оказался сам президент Честер, прятавшийся за спинами своих громил и визгливо орущий, как все коротышки в тех случаях, когда им следовало бы вести себя с достоинством и разобраться, что почем. «Майкл Грабаки, вы арестованы за то, что умышленно подвергли опасности жизни людей и правительственную собственность!» Что мог на это сказать Майк? Он сунул руку в карман. Громилы, тут же насторожившись, полезли за револьверами, но Майк вытащил всего-навсего крест Полли. Теперь уже обыкновенный крест, а не кусок магического металла, обладающий собственной волей. Он поглядел на крест, кивнул и улыбнулся. «Делайте, что хотите, Честер. Мое последнее желание исполнено. Наденьте на него наручники и тащите к рельсам, приказал президент. У одного из громил оказались наручники. Он уже подступил к Майку, когда над рекой прогремел выстрел. На тропе, ведущей к железнодорожному пути, стоял Люк Горман с винтовкой, дуло которой было обращено к небу. Человек 15 служащих ВНС держали наготове пистолеты. Честер, вели своим людям бросить пушки. И без того выпученные глаза Честера сейчас, казалось, вот-вот покатятся по земле. Люк, черт побери, не забывай, кто я! К сожалению, не могу забыть, как бы не хотел, сухо бросил Горман своим ракочущим голосом. Прикажи бросить пушки. Это моя земля, и только моя полиция имеет право распоряжаться здесь. Даже ты лишен неприкосновенности и можешь быть арестован в любое время года, за исключением дня выборов, до которого еще остался целый год. Честер оглядел своих людей, неохотно кивнул, и 5 пистолетов полетели в грязь. Люк Горман спустился вниз и отдал винтовку одному из своих полицейских. Майк, то, что ты считал котлом, очевидно, двухрежимный ускоритель с нулевым форсажем, вроде того, что использовался в шаттле Origin, только поменьше и куда мощнее. Если у тебя есть ритм, считай, что мы уже на земле. Нам он крайне необходим. Отдай его нам, и получишь столько железа, сколько захочешь. Я даже готов признать, что ты выиграл гонки. Майк покачал головой и расплылся в улыбке, кажется, только сейчас начиная соображать, кто на самом деле правит Драмлендом. Впрочем, у меня промелькнули кое-какие идеи. Сэмл разлетелся еще до того, как мы пересекли линию финиша. Вы выиграли честно, Люк, и звезда — чертовски классный локомотив, тут ничего не скажешь. Он откинул мокрые седые волосы со лба и выпрямился. И можете получить ритм бесплатно. Я механик по паровым двигателям, а не космонавт. Только беда в том, что ритм был на той бумажке, что я сунул в Бамгерову большую книгу, а книга лежала в дорожной сумке у самой топки. Там, где приземлились рама котла и топка, там и ищите сумку, и нигде больше. Горман немного подумал. Саймон, Чарли, берите лодки и канаты и обшарьте реку вниз по течению. Ловите все, что плавает. Половина его людей послушно отправилась выполнять приказ. Горман снова повернулся к Майку. Должен сказать, Майк, это было отличное шоу. Можешь получить работу в ВНДНС, когда только захочешь, при условии, что навеки излечился от своего желания строить из штучек. Майк пожал плечами. Излечился? Это вряд ли. Да у меня слюнки текут при одной мысли о том, что еще можно сделать. Я как раз подумал о железнодорожных путях и о том, сколько железа требуется для рельсов и насколько было бы лучше поставить паровые двигатели на управляемые перевозочные средства. У меня уже есть кое-какие чертежи. Автомобили в столице запрещены, объявил Честер Харзак таким тоном, словно объяснял нам, что яблоки падают с деревьев. Кроме всего прочего, Люк Горман владеет и сетью городских троллейбусов, так что не потерпит никакой конкуренции. Разумеется, мистер президент. И это одна из огромной кучи причин, почему я еду домой, в Хафнер. Мы возвращались в кабине звезды Валенора, и бригада показала Майку, как работает локомотив. Все это с дружеским похлопыванием по спине и всесторонним обсуждением преимуществ паровых двигателей и выражением взаимного восхищения. Через 3 ночи молодой кочегар выдвинул теорию, согласно которой свисток Розы был назван регулятором функций или чем-то в этом роде. И когда он звучит, драмлины делают то, для чего в реальности предназначали их гианы, а не то, что мы, тупые земляне, пытаемся заставить их делать. И что иногда треснувший паровой свисток или сложенные трубочкой губы ребенка могут воспроизвести звук, что-то означающий для драмлина. Но только настоящий драмлинский свисток способен превратить котел локомотива в ракетный двигатель. Правительство с готовностью этому верит. А мы с Майком рады дружно кивать головами и помалкивать. Они так и не нашли котел, или то, что казалось котлом. И некоторые поговаривают, что он на дне Западного океана. Другие клянутся, что он давно уже в космосе. Пролетел мимо Ориджина и рукой помахал. Никто ничего толком не знает. Верно только одно. Есть что-то волшебное, я бы даже сказал, потустороннее в свистках и драмлинах. Если мы когда-нибудь выясним, что это такое, многое изменится. Вот увидите. Вы слушали рассказ Джеффа Дантмана «Драмлинский котел» в переводе с английского Татьяны Перцевой.